«Мой маленький Пикколо, моя геройская академия». Резко открыв глаза, Пикколо, не дрогнув, осмотрелся только одними глазами. Ёбаный Гоку и его жажда получить пиздюлей привели к очередному уничтожению их вселенной, причем не только их, но и соседних 11, так что он думал, что все отбегался, но нет, он сейчас где-то лежит, лупает глазами. Или она. «Ах да я же Мина Ашида, и мне 8 лет. Приснится же такое». Встала девушка, потянувшись и почесав розовое пузико под футболкой. Она посмотрела на свои тоненькие розовые пальцы и начала отжиматься, чтобы вытряхнуть глупые мысли из головы. Она вчера смотрела старые мультики допоздна, причем уже не первый день и не первую неделю подряд. Марафон старых аниме 200-летней давности — это хорошо, но уже которую ночь она бредит тем, что она огромный зеленый мужик-слизняк. Но она на самом деле девочка-слизняк. Да и вообще, почему именно мужик? Намеканцы же, как оказалось, бесполые и размножаются откладыванием икры. Так что Пикколо мог быть и за мальчика, и за девочку. Бр, что за бред лезет в голову? Не хочу, чтобы в меня тикали писюнами. Решила восьмилетняя девочка и начала уже приседания, как же не хватает камеры искусственной гравитации. Но на этом этапе и этого, наверное, хватит. Тело девочки хилое, и у него нет бзинка Саян, так что надрываться до полусмерти пока не стоит. Год сменялся другим, девочка росла как на дрожжах, не прекращая свои тренировки и никак не способная избавиться от снов о том, что она огромный зеленый слизняк-гуманоид. В ее привычках стала заниматься физическими нагрузками и тренировками. Сама она нашла себе оправдание в том, что она хочет стать героем, но она уже смирилась с тем, что хочет накачаться, чтобы увеличить свою ки. И да, она каким-то образом почувствовала ее, ту самую энергию, с которой так легко управлялся Пикколо в ее снах. А также она все больше была недовольна тем, что вместо широких плечей у нее растет широкая жопень. Это все естественно из-за огромного количества мускул на ногах, а не из-за жира, но плечи по-женственному узкие, несмотря на то, что у нее приличная бицуха, которой Мирука позавидует. Кстати, о крольчихе. Хоха. Посмотрите сюда. У этой школьницы просто обалденные ножки. «Слушай, девочка, я чувствую твою силу, не хочешь стать героем, или хотя бы смахнуться?» Мина, осмотрев крольчиху вживую, сглотнула слюну и пробормотала: «Хочу и смахнуться, и героем, и тебя. То есть я еще даже среднюю школу не окончила, мне еще рано. Ничего, я поговорю с твоими родителями, и они наверняка не откажут профессиональному герою в том, чтобы она тренировала их дочурку на поступление в UA. Какая у тебя причуда? Видно, что мутационная с физическим уклоном. Ну, у меня ж причуда кислота. Что? Я выделяю телом кислоту». Крольчиха подбежала, пощупав бицуху, а потом плечи, спину и жопку ставшей еще более розовой девушки, но та не сопротивлялась и даже наоборот обняла крольчиху, прижав к себе, отчего та неожиданно притихла. «Да сколько же в тебе силищи? Ты вообще как смогла стать такой сильной, если у тебя причуда не связана с физическим усилением?» Мина не собиралась отпускать свою добычу, а лишь вдохнула поглубже запах ее волос и промурчала ей на ушко: «Я просто сломала свой биологический предел. Я почувствовала и научилась контролировать энергию, что течет в каждом живом человеке и дает энергию для работы наших причуд, и довела контроль до предела, полностью подчинив все биологические функции своего организма своей воле. Теперь я уверена, что я могу даже регенерировать утраченную конечность в считанные секунды при наличии достаточного количества материалов. И самое главное, я точно знаю, что это не предел. Это все хорошо и замечательно, но перестань щупать мою жопу и отпусти хвостик, он очень чувствителен. Ой, простите, сама не знаю, что на меня нашло». Быстро отпрянула смущенная розовая милаха с черными склерами и золотыми радужками глаз. «Ничего, я все понимаю, подростки и все эти гормоны. Сама такая», — сказала крольчиха, прикусив губу, смотря на мускулистые ляжечки Мины. Девушка же, вскинув бровь, облизала губки прилично удлинившимся языком. И да, она реально может удлинять части тела и регенерировать, хотя и не приходилось еще проверить в деле регенерацию целой конечности, но переломы и разрывы связок легко. В общем, две маньячки тренировок нашли друг друга, и родители Мины Ашида вздохнули с облегчением, осознав, что их слегка ненормальная дочурка реально кому-то нужна и что все ее занятия реально позволят ей стать героем. А то, что она нашла подругу в лице Мирука, так и вовсе заставило родителей на радостях забухать и потрахаться. «Сволочи!» — проворчала Мина, тяжело дыша и слушая, как ее пьяные родители, хихикая, испытывают на прочность кровать. Панельная квартирка, очевидно, не способствовала хорошей звукоизоляции, потому Мина достала смартфон и, полистав в интернете фотки Мирука, нашла ту, где у нее самая выраженная верблюжья лапка между ног. Она прикусила губу, и ее клитор вырос, преобразившись в розовый пульсирующий член. Она быстро начала дрочить, натянув свой чулок на член, и вскоре начала обильно извергаться густой розовой слизью. Снова сорвалась. Кто бы знав, что, постаравшись приблизиться к анатомии намиканцев на клеточном уровне, она сама станет немного намиканцем. Регенерация и способность растягивать свои конечности, конечно, хороши, но двуполость. В случае мины, которая так-то человека не слизень, у нее теперь есть один маленький женский секрет. Ага, огромный розовый член размером с предплечье. Нет, она, конечно, преувеличивает. Потому что может сама выбрать, какого размера отрастить себе член, но нет, я не буду этого делать снова. Но она сделала. Увеличив свою розовую сардельку до 40 сантиметров, она зажала ее между сиськами и с затуманенными глазками начала сосать свою головку, пока не получила огромное количество розовой слизи со вкусом бананового йогурта в свой желудок. Быстро спрятав свои модификации и вернув себе приличный вид, она посмотрела на фото Мирука на своем телефоне и пробормотала: «Я ненормальная. Почему я не могу быть как все девочки и почему с мне снятся эти странные сны?» С этими мыслями она вырубилась, и в этот раз ей снилось, что она летала. Нет, блять, она реально летала, ибо проснулась под потолком, едва не шлепнувшись лицом о пол, но кошачья грация и реакция позволили ей приземлиться мягко на все четыре конечности, не издав при этом никакого звука. Мина постояла на четвереньках еще секунд 30. А потом начала тужиться, пытаясь снова зависнуть в воздухе, пока не достала свой член, чтобы зажать его под футболкой между сиськами, и, улыбнувшись по-доброму, пробормотала: «Ну ладно, Лакшми, братик, я тебя прощаю за то, что ты такой большой, только давай помоги мне вспомнить, каково это летать». Вскоре звуки довольного мурчания и громких глотков заполнили комнату, и Мина, испытав чувство эйфории от разрядки, снова смогла вспомнить, как летать. В течение месяца она занималась самоотсосом, чтобы научиться сознательно парить при помощи своего кинощ. Закончив наработку своих летательных инстинктов, она теперь просто не могла уснуть без разрядки. Посмотрев на фото Мирука, она пробормотала: «Прости, сенсей, я просто не могу остановиться». Мирука, как и обещала, стала тренировать Мину и даже начала понемногу спарринговаться с идеальной боксерской грушей в лице розовой милохи, что может регенерировать любые синяки и гематомы, и с улыбкой маньяка броситься получать новую порцию пиздюлей. Мирука знала, что нашла родственную душу, настоящего боевого маньяка, который обожает драки так же, как она, и при этом имеет потрясающе удобную причуду. Кто бы подумал, что такая причуда может существовать и что ее можно выучить. Это что такое? Ну, я сама не знаю, как это работает, но в итоге я этим и могу выпускать насыщенную кислись, и после нее я научилась летать, сказала красная как рак Мина, отвлекая Мирука от своего 10-сантиметрового клитора в форме члена тем, что зависла в полуметре над полом душевой. Мирука посмотрела на члена, потом на честные глаза Мины, потом на полметра от земли до согнутых в коленях ногах девушки. «Как это работает, расскажи подробнее», сказала Мирука, хватая Мину за ее хобот, и та от удовольствия аж пискнула, но Мирука уже начала добычу чудо-слизи, которая как пыльца феи в Апитере пен не дает людям способность летать. Иногда Мина почувствовала, что она близко, она схватила Мирука за ушки, и та сразу услала очень покорной, прильнув к ее паху и позволив засадить себе в рот розовый член, который начал обильно кормить зайку насыщенной кислизью. Удивленно промурчала Мирука, похлопав по жопке Мину, и та отстранилась, выстрелив трижды на обнаженную грудь Мирука свою розовую слизь. «Кхем, неплохой вкус, банановый, да, и, похоже, я чувствую то, о чем ты говорила. Эта энергия растекается по моему телу, и мое собственное тело реагирует на нее, поглощая и смешивая с моей собственной энергией. А я думала, ты просто придумала отговорку, чтобы заняться со мной сексом». Ухмыльнулась крольчиха, а Мина покраснела, захлопав ресницами ее бегающих глазок. Мирука обняла ее, прижав ее член к своему животику с 6 кубиками, и сказала: «Я не против. Тебе же уже можно этим заниматься по законам нашей страны, так что все в порядке. Ты мне сразу понравилась, а теперь у тебя есть эта замечательная сарделька со вкусом банана. Думаю, что это судьба», сказала крольчиха, закидывая нахку гаталию Мины и начеживаясь на ее член, который начал разбухать, вонзаясь в крольчиху все глубже и глубже. От неожиданности ножка Мирука подкосилась, и она села своей киской еще глубже на член, почти повиснув на нем. Ее вторая ножка среагировала на это, сцепившись замком на поясе Мины, и Мирука, начав дергаться со скорочки у кролика, заставил Мину выпучить глаза и, закинув голову к потолку, кончить в так и не собирающуюся останавливаться возбужденную крольчиху. Мирука высосала из Мины еще 3 порции слизи, прежде чем с довольной Хари замедлила свой таз, но все еще ритмично подергивалась время от времени в судорогах. «Ты лучшая, Мина, женись на мне». «Не могу, я же девочка». Точно. Ладно, будешь тогда моей девушкой. Никакие игрушки не сравнятся с твоим малышом, который подстраивается под форму моей киски, и ни один настоящий член не сравнится с ним, который может оставаться твердым, пока я, потеряв контроль от бесконечных оргазмов, не свалюсь от усталости. Усталость? Я же влила в тебя кучу слизи. Поглощай ки, и мы обязательно продолжим. Возмутилась Мина, схватив Мирука за жопку и начав насаживать ее на свой член. Если бы они посмотрели друг другу в глаза, то увидели бы розовые сердечки одержимости похотью. Обе девушки просто представить не могли, насколько они нуждались в друг друге, чтобы утолить свою звериную похоть и укротить бушующие гормоны. 2 года девушки все так же продолжали тренировки и после них шли в душевую, где Мина наполняла своего любимого тренера насыщенной кислизью. Мирука поначалу переживала, что забеременеет, но также предвкушала это, но вскоре поняла, что если Мина не захочет, то ничего не случится, и обиделась. «Ну, Мирука, не дуйся. Чего ты от меня хочешь?» «Ничего. Ну хватит, я же девочка, не играй со мной в эти игры, просто скажи, и я все для тебя сделаю. Хочешь, снова язычок Рачимару сделаю?» «Хочу. Но нет, я не из-за этого. Почему ты не даешь мне малыша?» Мина замерла с открытым ртом и медленно моргнула. Она просто потеряла связь с мозгом на пару секунд, а потом резко снова включилась, найдя приемлемый ответ. «Ну, ты же знаешь, что я необычная девочка, да уж я заметила», — с насмешкой сказала Мирука, посматривая на штаны для йоги, что облегали верблюжью лапку Мины. Мирука до сих пор не могла уложить в голове, что эта огромная штука прячется где-то там внутри и всегда готова выскочить, чтобы напасть на одну бедную крольчиху. Мина покраснела и сказала: «Ну, я могу дать тебе малыша, тогда давай», — и стала стаскивать с себя штаны для йоги, но Мина ее притормозила. «Но, ты знаешь, как размножаются слизни, ты чай кру отложить собралась? Нет, это никуда не годится. Погоди, послушай, я, конечно, отлаживаю икру, и появится не наш малыш, а мой клон, который вырастет очень быстро, всего за 9 дней, но он получит часть генов своего второго родителя». «Откуда ты знаешь?» Мина покраснела, схватившись за живот, и Мирука выпучила глаза, ткнув в нее пальцем. «Ты это сделала в свою собственную киску». «Я просто хотела проверить, каково это, я же все-таки девушка. Я тоже иногда хочу побыть женщиной, но я не хочу, чтобы в меня тыкал какой-то парень. В общем, я отложила икру в себя, у меня немного увеличился живот, и когда я уже начала паниковать, икра вышла, и из нее появилась маленькая версия меня. Я ее прятала пару дней и кормила. Но потом я случайно обнаружила, что она не только получила все мои знания. Это был мой полноценный клон, и я могла с ним слиться, получив всю ки, которую он накопил. Давай колись, извращенка». В общем, Мина привела Мирука в свою съемную квартиру, на которую она съехала от родителей, как только пошла в последний класс старшей школы. Там ее встретила одетая в фартук на голое тело копия самой себя, что готовила еду. «Мина, ты вернулась с тренировки? Ужин почти готов, скоро Мила и Мира вернутся с подработки, и мы сможем покушать и принять ванну». «Ой, Мирука, я все объясню». «Нет, наверное, Мина уже все объяснила, да?» Мирука в шоке смотрела на 2 красных извращенок, которые совсем недавно были розовыми. «Только не говори мне, что ты устроила втайне от меня маленький гарем из своих клонов, которые ночами тебя». «Нет, я сама себя. Мне до сих пор неутютно, когда меня кто-то тыкает». «Так ты все-таки проболвала. Заткнись, извращенка. Я девочка, и это нормально. И как там тебя, Мини? Хватит меня лапать. Мина, твой клон меня домогается, сделай что-то с ней». «Ну, Мирука, я всегда хотела попробовать групповой секс с тобой». «Ой». И Мирука осознала, что ее заманили в ловушку, но было уже поздно, ибо Мини всадила ей в киску свою огромную розовую сосиску. А потом еще 2 девушки прибежали с Рабрата и с радостью всадили в Мини и устроили паровозик члена девочек, последним вагоном которого была Мина, которая все еще пыталась совсем не скатиться в разврат. Очень уж сложно остановиться, когда ее могут сутки напролет пускать по кругу 3 ее клона. И она чувствовала, что если привыкнет и останет бесполезной хики, которая будет всю оставшуюся жизнь откладывать икру, отправляя клонов работать, пока ее удут сутки напролет пускать по кругу извращенные копии себя. 2. Мира, как обычно, закончила свою 4-часовую подработку и пошла в парк, в котором она уже привычно встретилась с миленькой блондинкой. «Пхимитян, ты соскучилась?» «Конечно», — пискнула от радости девушка и, набросившись на Миру, укусила ее за шею, но Мира лишь похлопала ее по спинке и сказала: «Тихо-тихо, не подавись, я никуда не убегу, милая, пей спокойнее». «Мира, Прибалдевшая блондинка, слезав с губ кровь, полезла целоваться с ее девушкой, с которой они в отношениях только месяц, но это самый счастливый месяц в ее жизни. Они только трахались пару часиков в укромном уголке парка, а потом она пила столько крови Мины, сколько захочет. Ее причуда позволяла регенерировать сильно больше крови, чем может выпить Тога, но она сразу усмехнула и начала набирать про запас пару бутылок, чтобы подкрепиться перед сном и с утра. Тара, конечно, у нее была непрозрачные бутылки с-под томатного сока. Родители нашли твою кровь, потому я, наверное, с этого дня буду жить у тебя. У меня. Ну ты сама увидишь, но ты должна помнить, химика, я тебя люблю, и этого ничто не изменит. Я тебя просто обожаю. Я знала, что ты согласишься на совместное проживание. Ты, кстати, с родителями живешь? Нет, сама снимаю квартиру. Это же здорово, я смогу будить тебя утренним миньетом, а ты поить меня своей кровью перед тем, как мы пойдем в школу. Разве это не мечта? Потом мы вместе поступим в ЮЭ и после выпуска создадим наше собственное агентство, сказала девушка, создавая над ладонью шарик светло-голубого ки, которым начала перебирать между рольцами. Химика была маньячкой. Ну не в плохом смысле этого слова, а в том смысле, что она когда ставила себе цель, то прилагала все свои усилия, чтобы добиться ее. Из-за этого она получала в школе лучшие оценки и научилась весьма недурно орудовать ножом. Она встретила клона Мины в парке, когда высматривала каких-то миленьких вкусненьких кандидатов в жертвы. Она пока что только изучала повадки жертв и тренировалась в скрытности, так что Мира стала ее первой укушенной. И это была любовь с первого укуса, ибо кровь животных или даже кровь самой химика не сравнится со вкусом с насыщенной ки-кровью Мины. А оказалось к тому же, что она может сосать ее бесконечно. Конечно, пришлось уделять своей любимой внимание и сосать не только кровь, но слизь Мины тоже хороша на вкус, хотя и не заменит химика кровь. А во, столько Мин, это твои сестрички, можно я их попробую? Мира, ты кого привела? Она мне нравится. «Можно я ее попробую?» – спросила Мина с сердечками в глазах, смотря на миленькую маньячку, пока та пускала слюни на нее и на Милу. Мила встала из-за стола, отложив уроки, что ей поручила сделать Мина, и, посмотрев на химика, сказала: «Так значит, я не одна приготовила Мине сюрприз. После того, как ты представишь свою, я позову к нам свою девушку». Мина и правда обрадовалась этими новостям, а ее клон-домохозяйка добавила: «Это же замечательно, я вам завидую, я все время сижу дома и только за покупками хожу в супермаркет. Хотя, я видела очень миленькую дочку владельца магазина музыкальных инструментов, которая постоянно зависает в магазине, балуясь с новыми инструментами. Может мне соблазнить ее своими аппетитными формами?» — сказала Мини, сложив руки под грудью, отчего те стали раза в два больше. Явно не обошлось без трюков с увеличением частей тела, но Тога химика просто набросилась на нее, зарывшись лицом в грудь. «Ара-ара, какая она живенькая, да еще и кусается». Когда ее погладили по голове вместо того, чтобы закричать на нее, химика поняла, что попала в рай. Все эти близняшки были ее ангелами, что кормили ее кровью без каких-либо предрассудков, и она довольно захихикала, зализывая затягивающиеся ранки на груди Мини. В общем, когда Мина пришла в очередной раз домой, три клона уже лишили химика анальной девственности и натягивали ее в три ствола. Пришлось брать ответственность за свои собственные поступки, пусть их и совершили клоны. «Я уже отложила икру в живот химика. Завтра сможешь снова принимать новую меня в наши дружные ряды. А как же твоя подработка?» — нахмурилась на Миру Мина. А та указала на химика, что потекла как пластилин и превратилась в Мину, вставив свой член в Милу. Она, конечно, не ощущала никакого удовольствия от своей искусственной плоти, что превратилась в член, но она хотела доставить удовольствие своей новой подруге, потому просто трахала Милу, пока та не кончила. «Мда, это решает проблему», — сказала Мина, положив руку на грудь Миры, и та начала всасываться в свой оригинал, пока не исчезла. «Вау!» — воскликнула химика, подбежав на ходу, меняя внешность на свою оригинальную, с опасным светом в золотых глазах посмотрела в глаза Мины и спросила: «А что произошло с Мирой?» Ее щеку погладили таким знакомым и ставшим за последний месяц родным движением, и она расширила глаза в осознании. «Мира вернулась ко мне. Но не бойся, завтра у тебя будет своя собственная маленькая Мира», — сказала Мина, поглаживая животик ошарашенной химика. Та не выдержала и выругалась: «Твоя причуда — это просто какой-то пиздец, но мне нравится. Как тебя там? А все ровно, ты моя милая Мира», — сказала она, целуя Мину и закинув ножку на ее пояс, потерлась киской о пульсирующий розовый член. В общем, проблем с химика не произошло, и та с радостью подменяла Миру в магазине на подработке кассиршей после школы, после чего возвращалась. в логово разврата и садомии, чтобы ее драли извращенные клоны девушки-слизня, пока она сосет их кровь и не только. В один из таких дней Мила привела рыженькую женщину ростом 108 сантиметров. Она была немного потрепанная и с черными кругами под глазами, но было видно, что она просто в восторге от того, что вокруг нее так много ее возлюбленной Милы. Еще одна маньячка. Мы, похоже, неисправимы. Мирука, химика и теперь манами. Причем у ни одной нет проблем с тем, что у девушки есть члены, и она трахает своих собственных клонов и других девушек. Сестренки, скажите мне, мы живем в хентайном мире? Скорее уже какой-то дешевой пародии на супергеройский боевик. Оторвалась от натягивания горлышка Манамимини, вставив свой член в рот химика. Их обоих сейчас раком трахали Мира и Мила. Эта Мира была клоном из икры отложенной химика, отчего она все еще была в два раза меньше других, но уже нарастила себе привычные сиськи и огромный член. Девушки очень не любят, когда их сиськи показывают намек на изменение размера в меньшую сторону. Впрочем, через пару дней ее тело догонит остальных, и она сможет снова ходить на работу вместо подменяющей химика. Как дела с той музыкальной девушкой? Ну, есть кое-какие подвижки. Но она постриглась под кари и лапает мои сиськи. Думаю, она хочет быть за мальчика. У кого член, тот и за мальчика. На заявление Миры покивали все, включая Манамиальбу и Тога химика, у которой был член Мини во рту. Когда скажем о ней Мини? Все замолчали, механически трахая двух девочек с немного потекшей крышей. Мила заявила, она сама знала, на что идет, создавая нас так, что пусть не жалуется на то, что мы ее точная копия и ведем себя точно как она. К тому же Мирука любит, когда мы долбим ее в четыре ствола. Лабрава затравленно огляделась и истерично захихикала, уже представляя, как в ее крошечное тело вторгаются четыре огромные анаконды. Сердечки в глазах появились сами собой, и все мины получили прирост выносливости, скорости и силы, покрывшись розовым свечением. «Круто, Лабрава, ты любишь всех нас сразу. Я не знала, что твоя причуда такая крутая. Эхихихи. Трахает не меня. Да». В этот момент решила вернуться Мина, и как только ее глаза встретились с розовыми сердечками вместо зрачков Лабравы, то ее тело окутала розовая аура, увеличив ее силу в несколько раз. Эх, я сама виновата из-за того, что решила использовать свой собственный клонский труд. Теперь можно только расслабиться и наслаждаться последствиями. Задрав юбочку школьной формы, Мина отрастила член и познакомилась поближе с ротиком новой насадки на член, которую привел ее гарем клонов. В этот раз Лабрава отложила икру с будущей заменой Мини, и потому как та все время остается дома, то не будет никаких проблем с тем, что она резко стала коротышкой с сиськами. Наоборот, Лабрава почувствовала в Мире и Мини родственные души и еще больше полюбила их из-за их низенького роста. Впрочем, через пару дней они выросли во взрослые копии Мины, а затем и Мила слилась с оригиналом, пока химика была оплодотворена новой икринкой будущей Милы. В этот раз уже Мини подменяла на работе Милу, и она даже смогла развести Кьёку на поцелуи по-французски. Но девушка была, что удивительно, нормальной, пусть и немного бисексуальной бунтаркой, что хотела быть крутой и особенной. «Мина, ты куда поступать будешь?» «Конечно же туда, куда и ты, дорогая». Кика Джира покраснела как рак, и ее ушки-штекеры зашевелились, соединив концы перед лицом девочки в кожаной куртке. Она уточнила, то есть ты тоже хочешь поступить в ЮЭ и стать героем? Для этого нужно много тренироваться. Хум, твоя Минатян не слабачка. Я слабая девушка только рядом с моей милой Джира. И задрав свою футболку, показала Джира свои 6 розовых кубиков пресса. А после, схватив руку Джира, прижала ее к своему животику. «Вот потрогай, какие шикарные мышцы у твоей девушки. Ты очень везучая, раз тебе повезло урвать эту зефирку». Руки Кики сами собой начали гладить пресс Мины, пока не поднялись к ее сисечкам и не сжали ее 2 зефирки. Кика поначалу завидовала, пока не осознала, что может сделать эти шикарные сиськи своими. Пусть и не буквально, но если Мина будет ее девушкой, то очевидно, что ее сиськи тоже принадлежат Кика. Но она все еще была не готова к следующему шагу. Пока хватит и первой со второй базой, пусть и вторая получилась раньше первой. А третьей она и мечтать боялась, ибо была девственницей, которая только игралась в крутую. Но если это Мина, она, кажется, не против. Больше всего Кику радовало то, что это не какая-то мимолетная увлеченность, и Мина, похоже, планировала последовать за ней в пути становления героем. Она была из прогрессивной семьи и вполне себе получила от родителей разговор на особую тему, как только постриглась под мальчика и стала носить кожанку. В общем, они принимают ее такой, какая она есть, даже если она хочет быть мальчиком. Она посмотрела на глазки с черными склерами. «Мина, ты не против сходить ко мне домой познакомиться с родителями?» — спросила она Мила, соединив кончики мочек штекеров перед своим подбородком. Ладно, но ты тоже должна на выходные съездить к моим. Мы живем отдельно, но... Думаю, если ты решишь заночевать, то мы можем спать на одном футоне. И облизала свои губки языком Орочимару. Глаза Кейка вылезли на лоб, а она перегнала в красноте свою розовую подругу, но в итоге очень резво закивала, сдерживая свою улыбку, потому как точно знала, она будет настолько извращенной, что она никогда не отмоется от этого позора, навсегда запятнав репутацию крутой девочки-рокера. Впрочем, она еще не осознавала в сети, какого хентайного монстра попалась. Мило же, что нагло использовала имя и личность Мины, только предвкушающе сглатывала слюнки, надеясь не спугнуть добычу раньше, чем та уже будет бесповоротно ей испорчена и извращена, а ее матка примет форму ее огромного розового члена. Это, кстати, очень важно, ибо, как показали опыты на одном кролике и двух маньячках, розовая слизь пусть и не заставит летать обычных девочек без необходимого количества ки, как пыльца фей, но может простимулировать активацию ки в организмах других людей. Конечно, никто не догонит маньяка вроде химика, которая может неделями заниматься тренировками в том, что зацепило ее интерес. Но через годик, когда они поступят в ЮЭ, Мила надеялась, что Кейка освоит ки, чтобы не полагаться в борьбе со злодеями только на свои миленькие ушки. Она, конечно, еще и вибрации создает и звуковые волны, но это, блядь, пиздец какой-то. Ее раскатает в блин любой перекачанный бугай без причуда и не заметит. Да и трахаться с выносливыми девочками вроде Мирука можно намного интенсивнее и дольше, а так приходится сдерживаться, чтобы не пробить членом Манами и Химика. Но эти двое уже начали практику ки, а Кейка, ну, они только до поцелуев дошли, и Мина надеялась, что совместная ночевка поможет ей под шумок вставить член в распалившуюся милаху без всяких визгов вроде: «Это че за хуйня такая?» Тем временем ничего не подозревающая Мина пыталась переварить то ки, что она поглотила от своих троих клонов. Она не какая-то садистка, чтобы раз из раза заставлять своих клонов развиваться с икринки только потому, что она так захотела. Просто это очень удобный и быстрый способ обезопасить свою тушку. Она, конечно, летать умеет и стрелять лучами и бомбами ки, но ее на своих тренировках все еще неплохо пиздит до состояния отбивной Мирука. Конечно, это ее собственная вина, ибо она научила Мирука использовать ки и даже летать. Но факт есть факт: Мирука не самая мощная героиня, и есть еще куча нелепо мощных злодеев, и помимо всего этого голова Мины стопроцентно разлетится от первой попавшей в нее пули, как переспевший арбуз. Это же хуйня какая-то. Пикало в ее снах ядерную бомбу переживет, а она, тренируясь уже 7 лет, так и не дотянула свои параметры даже до мелкого суперсаяна Гохана времен боев против села. До чего уж там, она и до Вегеты времен вторжения Саян не дотягивает, и, наверное, даже Радицинапа ее отпиздит, как Сайбермен и Имшу. В общем, ее слабость вызывает у нее только отвращение, и нужно качаться как сумасшедший. ХМ может клонов добавить, да не они мне и так уже 2 лишних рта притащили. Я уже и не представляю, как бабки найти, чтобы их всех прокормить. Жаль, что Порнхаб не подписывает контракты с японскими школьницами. Я бы им сильно увеличила контент с моими манамитян и химикотян. 3. Мирука посмотрела на Мину, которая бежала к ней со своего выпускного, и сглотнула слюну, когда та остановилась, и глаза героя-кролика остановились на уровне сосков ее ученицы. «Мина, может, уже пора прекращать? Ты о чем? У тебя рост на 2 головы выше меня, может, ты уже перестанешь расти?» Мина надула губки, возмущенно колыхнув сиськами размером с голову Мирука перед ее глазами. «Я не виновата, что потенциал моего тела оказался таким большим. Думаешь, я хочу быть ростом 191 сантиметр, чтобы собирать рожками все косяки дверей? Да и к тому же нормальный у меня рост. У некоторых с мутационными причудами он вообще за 2 метра. Даже всемогущий ростом 220 см. Добра должно быть много, и кулаки у него должны быть размером со сковородку. Я тебя умоляю, только не порть себе ручки из-за своей глупости. Они и так уже скоро в толщине догонят мои икры. Ты просто завидуешь. У меня очень сбалансированная фигура без выпирающих мышц, так что не надо тут говорить, что у меня руки толстые, они нормальны для моего роста. Вообще, Пикало в ее снах был 220 см, и мне казалось, что она еще маленькая в сравнении с тем динозавром. Ну, если не считать ляжечки, которые у нее толщиной сталью и которые просто обожает обнимать Мирука, чтобы сбросить напряжение после тяжелого патруля. И да, они съехались и живут вместе. Даже все клоны и 2 маньячки теперь живут у Мирука, а Манами стала работать у нее директором по пиару и занимается монтажом видео для продвижения Мирука на Ютубе. Правда, и о Мине с химикой Кейка она тоже наснимала много видео, но это только для личного пользования, и такое никому показывать нельзя, а то Манами посадит. Она уже совершеннолетняя и отвечать будет по полной. Вообще странная хуйня с совершеннолетием. В Японии ебаться можно в 13, но совершеннолетней станешь только в 20. Та же Леди Гара вынуждена была бегать на побегушках 3 года после Юэй Кока не создала свое агентство в 22 года. Хотя это плохой пример, всем очевидно, что эта дура хоть и совершеннолетняя, но еще не доучена, ибо своей жирной жопой постоянно мнет небоскребы, совершенно не осознавая свои увеличенные габариты. Но если бы спросили Мину, она бы вдула. Сейчас ее тело достаточно крепкое, чтобы не умереть от сну-сну с Леди Горой. Естественно, ебать ее Мина хочет только в ее огромной форме и даже тренировалась увеличивать себе член до 2 метров, чтобы Горе было как раз. Но только ТССС. Манами и так смотрит на ее член как хомячок на банан, и хочется и страшно. А как увидит, что эта штука может в 2 раза длиннее ее роста стать, то Мина боялась, что у нее появятся фетиши, несовместимые с жизнью. Вообще с Кикой странно получилось, ибо так как родила мини-клона, так потребовала принять ответственность и плевать хотела, что у нее есть куча любовниц и что клоны тоже трахаются с Миной. После того, как с ее матки вылез розовый футбольный мяч, пусть и очень эластичный, с маленькой копией Мины внутри, Кика немного сломалась и заявила, что она теперь никогда не сможет выйти замуж. Впрочем, она просто обожает гарем Мины, потому что это теперь и ее собственный гарем. Девочка реально бисексуальна, и по аналогии можно задать вопрос, какой нормальный мальчик-подросток не мечтает о том, чтобы трахать кучу девушек без выноса мозга с их стороны. В общем, Киёко немного подулась, но потом быстро втянулась и даже дает немного попить крови химика. Впрочем, химика развела на пососать кровушки и Манами с Мирука. Им нравится, что химика может превращаться в их копии, а потом смотреть, как эти копии в 3 ствола насилуют огромные розовые амазонки-суккубы, пока их самих насилуют такие же амазонки-суккубы. Мине пришлось зарегистрировать пробуждение своей причуды слизня, ибо Мирука боялась, что ее могут оштрафовать или даже отправить в тюрьму за несвоевременный доклад о изменениях суперсил. Это, конечно, не факт, что она сядет в тюрьму, но с такими пометками в деле Юэй ей не светит, как и прочие геройские шараги. Кстати, в Юэй набор происходит после выпуска из старшей, а не из средней школы, но это и логично, ибо какой дебил отправит 15-летних пиздюков на практику с героями, чтобы они ловили пули в разборках суперов. Впрочем, Мина заканчивает школу в 17, а в академию пойдет уже 18-летняя и закончит ее в 20, как раз на японское совершеннолетие. Так что можно реально подумать о своем агентстве. Мирука, кстати, кроме Манами никого в агентстве и не держит, ибо ей оно нужно только потому, что если ты хочешь попасть в топ-100 героев, то нужно выполнять задания, что выдаются только официальным агентством от государства, а она не хочет идти в чужое агентство, ибо не любит, чтобы ей командовали. Мирука, надоумив Мину, и сама пошла регистрировать свое пробуждение, которое включало полет и манипуляцию энергией, то есть выстрелы лазерами и шарами ки. Мина зарегистрировала только способность своей пробужденной причуды слизень создавать клонов и энергетическую причуду ки, что дает полет, манипуляцию энергией и укрепление тела этой энергии. Еще и Джирос химика сводили на регистрацию полета и суперсилы с лазерами. Теперь Мирука стал реально топовым героем из первой пятерки. Не первой, ибо там в рейтинге не силу учитывают, а результаты работы, а у Мирука агентство не такое резвое, как у нормальных прогероев, ибо там только Манами развлекается монтажом видео. Девочки же привлекли всеобщее внимание реально супергеройским набором суперсил своих пробужденных причуд. Все они называли свою вторую причуду ки, и объясняли ее в первую очередь как навык манипуляции внутренней энергией, но им просто сказали не умничать, типа докторам и профессорам, причудоведам виднее, что с ней происходит, и влепили причуду полета, суперсилы и манипуляции энергии. Мина обиделась и решила не настаивать на том, что она может этому обучать других, и молча, получив справку и выключив диктофон, который доказывал, что она пыталась все объяснить, но ее заткнули люди, что лучше разбираются в причудах и бюрократии, им лучше знать, что с ней произошло и как это провести по документам. То, что у кучи девушек почти одинаковый набор полета и манипуляции энергией, похоже, всем плевать. Вон у Ниджири из второго курса Юэй точно такая же причуда полета и манипуляции энергией, и Мина вообще с ней не знакома. Для госслужащих, регистрирующих причуды, главное закрыть заявку и обслужить следящего пациента. В общем, типичные белые воротнички. В то же время это не меняло того факта, что Мина, Кика и Химика были 3 выпускницами школы, за которых все чуть не подрались, прежде чем девушки приняли решение без экзаменов по рекомендации от директора низу поступить в Юэй. Все лето девушки просто трахались и тренировались, В итоге они решили, что клоны Мины тоже поедут жить в Мусутафу и найдут там подработку. Ее клоны зарегистрированы как постоянные, но с ограниченным количеством одновременных клонов. Причуду клонирования Мины невозможно развеять как клонов эктоплазма, отчего ей позволили оставить клонов, дав тем документы, которые выдают в подобных случаях, то есть подтверждающие, что ее клон – это копия девушки, что закончила школу и может работать на полную ставку. Если бы такие документы не выдали, то она не смогла бы прокормить клонов, которые фактически реальные люди, и те бы умерли с голоду, а это дичий косяк, который не допустит даже распиздяй белые воротнички, а то как общественные организации по защите прав одаренных причудами поднимут вой, и за такое не только распиздяем, но даже министрам по цепочке прилетит. В общем, адекватное решение ситуации, уже давно отработанное временем, но у Мины таких документов только 4. Больше ей не дали, хотя они и нужны только для официальной работы и съема квартиры, но обидно. Одного клона с документом она отдала на поругание Миру Кайманами, два клона достались Кике и Химика, а одного она оставила дома как домохозяйку, хотя по факту они все в одном доме живут. Но Мина привыкла, что у нее есть личная вайфу, что встречает ее в фартуке на голое тело, кормит, моет и еще много чего. Лишнего 4-го клона она создала, только потому что Мирука в другом городе, а ее нельзя оставлять без груш, то есть без сладенькой розовой сардельки в кроличьей норке. Вдруг уведут, поманив оголодавшую крольчиху морковкой, ага, грязной интерной морковкой. Так как девушки попали в ЮИ по рекомендации из-за крутых причуд, то они не сдавали экзамены с разбиванием роботов за очки, иначе Мина бы просто взлетела над всеми и расстреляла бы всех роботов лазерным пулеметом Ки, который Вегита называл Гарлик Хо, и хуй поймешь, это карликовая звезда или чесночная звезда, ибо его японизированный инглиш так же плох, как у всех японцев, даже Пикало его не понимал. В общем, лазерный гатлинг звучит круче, и похуй, что Ки это кинетические взрывные лучи, а не лазеры, пусть враг будет дезинформирован. Но так как они с девочками не проходили экзамен, то в первый раз увидели своих одноклассников только в классной комнате. И если Химика и Кика не привлекли внимания ничем, кроме милоты, то 191-сантиметровая рогатая суккуба с огромными розовыми ляжечками, которые подчеркивают носочки до колена. В общем, Мина произвела фурор. Огромная. Крикнул блондин, за что получил в лоб бусиной Ки от Кики. Заткнись, ай. Что-что было? У меня теперь шишка. На лбу. Кинетический заряд, и если я сделаю его размером с кулак, то твоя голова разлетится как арбуз. Пригрозила Кика, пока Мина ее не обняла, нависнув сиськами над головой этого сердитого хомячка. Ну хватит, Кика. Не задирай слабых. Он первый обозвал тебя. Сказала покрасневшая милаха, заставив невидимку спросить. Простите, а вы все знакомы? Глаза Мины засветились золотым светом, и она улыбнулся зеленоволосой невидимке. Да конечно, давай и с тобой познакомимся. Мне нравятся твои зелено-голубые волосы. У девочки отвисла челюсть, и она крикнула. Ты меня видишь? Как? Я вижу твою жизненную силу напрямую, не используя посредник в виде света. В начале тренировки глаз было сложно различать таким образом цвета и детали, но теперь я вижу даже ультрафиолеты и инфракрасные свет даже с закрытыми глазами и через стены. Рентгеновское зрение. Как же я завидую. Прорычал жующий свой портфель коротышка с фиолетовыми волосами шариками. Кика прищурилась, оценивая потенциальную опасность извращенца, но быстро потеряла интерес, ибо тот смотрел на девушек только с похотью, но без намерения оскорблять. В общем, типичный подросток. Химика, подойдя к Тору Хагакури, которая представилась и перезнакомилась со всеми, спросила. «Дай мне попить твою кровь, я хочу посмотреть, как ты выглядишь». «Что?» Мина быстро пояснила. Ее причуда дает способность превращаться в людей, чью кровь она пьет. Но это так приятный бонус к суперсиле, полету и манипуляции энергией. У всех отвисли челюсти, и они посмотрели на кровососущего монстра с силами покруче, чем у большинства прогероев. Все точно поняли, что это будущий герой, и так как они были воспитанными, не прокомментировали кровососущую причуду химики. В смысле, она конечно пьет кровь, и кому-то может быть неприятно это, но остальной набор суперсил ее причуды — это пиздец топовая комбинация. Как можно сказать, что она отвратительная? Адекватные люди будут только завидовать ей. Ну, если только чуть-чуть, то я могу поделиться своей кровью. Мне просто тоже интересно на себя посмотреть, сказала Тору, и химика аккуратно взяла ее за невидимую голову и поцеловала по-французски, в конце слегка укусив язычек и высосав с него немного крови ошарашенной разомлевшей девушки. Френч киссу, верещал на фоне супервозбужденный карлик, пока все остальные в ахуе таращили глаза, но быстро обратили внимание на химика, которая покрылась аморфной массой телесного цвета и в итоге стала длинноволосой девушкой с салатовыми волосами. Волосы покрывали спину до колен и свисали через плечи спереди, прикрывая грудь, и Мина могла понять, почему эта невидимка могла бегать без одежды, ибо ее волосы пеировали все, даже если она была невидима, так все явно уютнее, чем полностью голышом. Кика быстро среагировала, сделав несколько фотографий на смартфон, пока способность химика не перестала работать, ибо помнила, что капли крови слишком мало для длительной трансформации, и они стали смотреть на смартфоне лицо и внешность Торуса всех ракурсов. «Мой первый поцелуй. Ну, она могла укусить тебя за шею или палец. А, нет, лучше уж тогда так. Зря, я вообще согласилась. Что вы там, смотри, это я, вау, а во, скиньте мне эти фотографии, я родителям отправлю». Похоже, она быстро забыла о своем первом поцелуе, но остальные, пусть и одна из них и невидимка, эчи, прокомментировала девушка-лягушка, смотря сквозь пальцы на опасных крутых девочек. Как тут не посчитать их крутыми, одна хулиганка с Кари, одна огромная суккуба, а последняя так и вообще целуется с девушками у всех на виду. В другом конце класса сидела красавица с шикарной фигурой, и гривой черных волос, собранных в высокий пучок, которая задумчиво смотрела на толпу щебечущих девушек. «Так вот как принято вести себя среди обычных подростков, мама говорила, что мне нужно набраться опыта и подружиться. Думаю, с их причудами они будут хорошим кругом для общения», сказала она и, встав со стула, подошла к химика, которая ей сразу по-кошачьей улыбнулась. И мама Яйоразу, создав из пальцем специальное лезвие для сбора крови из пальца прямо в стерильной упаковке, протянула его химика, и та улыбнулась еще шире, сказав: «Ты мне нравишься, дашь попробовать свою кровь?» Мама покраснела, но подалась вперед и поцеловала химика, которая не растерялась и научила мама, как правильно это делать, попутно куснув ее за язычок и превратившись в саму мама. Мама отпрянула под извращенный писк с задних парт: «Близнечки, а во, потрясающая причуда, и ты к тому же, ты еще и сильная». Химика создала бусину ки на пальце и спросила: «Хочешь, мы тебя научим?» «Меня научила Мина». Мама удивленно посмотрела, переводя взгляд с химика на Кику, которая недавно выстрелила точно таким же сгустком энергии в электроблондина, а потом посмотрела на огромную суккубу, что мягко ей улыбалась, создав на пальчике такой же шар ки. Она сразу поняла, что это одна та же причуда, но она отвлеклась. В класс забежала еще одна такая же суккуба, только в шортах и футболке, и сказала: «Вы бента дома забыли, а приветик всем, зовите меня Мини, я создана способностью Мины, но я настоящая и такой же человек, как вы, у меня даже документ есть, вот». Мама взяла документ и шокированно уставилась на примечание «100% полноценный клон». Она права, тут написано, что она настоящий человек, созданный причудой. «Ох, Мина, ты уже столько друзей нам нашла, ладно, увидимся. Мне нужно домой, меня там заждались новые сезоны аниме, а вы тут давайте, учитесь как следует, студенты, ахахаха». И взлетев на полметра, она щучкой вылетела в открытое окно. Кика посмотрела ей вслед и проворчала: «Следующую неделю, пусть она ходит в школу вместо тебя, а ты посмотри мультики за нас двоих». «Ну нет, я тебя ей не отдам», и затискала ворчливую подругу. В класс резко вошел какой-то очкарик и уселся за парту, будто ему палку в жопу вставили. За ним в развалку зашел блондин с пиздецом на голове и еще несколько студентов, у одного из которых была цыплячья голова. Девочки немного поболтали, запоминая имена друг друга, и решили садиться на свои места, ибо скоро начнется урок. 4. Последними в класс ввалились зеленоволосый пацан и какая-то девочка с солнечным характером и сочными сиськами и жопкой. К этому времени очкарик и непричесанный уже минут 5 мерились пиписьками, раздражая Кику шумом, но она вела себя культурно, пока эти хулиганы не касались нас. Очкарик сразу переключился на зеленую голову, как только он его заметил, но пообщаться им не дал учитель, который загнал нас всех в раздевалку примерять спортивные костюмы. Он решил начать урок сразу из проверки причуд. В раздевалке Мина сменила обычный лифчик на спортивный, сверкнув своими светло-розовыми сосочками на сиськах размером с голову, от чего зависли мама, Тору, Цую и Ачика. С сисек их глаза скользнули на 6 кубиков пресса, их одноклассники и остальной рельеф розового животика. Первая отреагировала Урарака, крикнув: «Вау, Мина, у тебя просто идеальное тело, можно потрогать?» «Конечно, только если ты дашь мне потрогать себя». «А, ай, ладно, и мы же девочки». Она начала щупать мой пресс, приговаривая, какие у меня твердые мышцы и нежная кожа. Мина же схватила Ачика за сиськи и топискнула. «Не-е-е-е, Мина Бака, хи-хи-хи, прекрати, щекотно». Кика покраснела и отпихнула Мину, понимая, что та ни хрена не безобидно щупает наивную девочку. «Все, хватит, нам уже пора на урок», — Сую, смотря на нее, сказала. «Ревнует», — заставив Кику покраснеть от смущения и быстро натянуть одежду. Все остальные тоже вспомнили о уроке и переоделись. Тесты начались с проверки. Бег на 50 метров. Мина с Кикой того взлетели на пару сантиметров над землей и во вспышке преодолели 50 метров за 0,01 секунды. Остальные сразу поняли разницу между ними и этими монстрами. Сила хвата проверялась на динамометре, и девочки выжали из него максимум в 5 тонн. Решив не давить сильнее, чтобы не поломать оборудование, после них лучший результат был у шестирукого, что выжил в 10 раз меньше. Во время метания мячиков Мина с девочками отправили их в космос. Хотя Ачика тоже повторила этот подвиг, отчего все с подозрением на нее покосились, подозревая в ней такого же монстра. Однако, когда зеленая голова собрался бросать мяч, все три супер-девочки странно на него посмотрели и переглянулись, но ему не дал кинуть мяч учитель, что деактивировал причуду этого самоубийцы, и огромное количество ки в его руке успокоилось. Как ранее упоминала Мина, ки есть во всех, и она используется причудами для получения сверхъестественных эффектов или усиления тела. Возможно, в этом еще замешана и магия, но Пикколо не слишком хорошо разбирался в магии, отчего Мине приходится только гадать на этот счет. В итоге Мидория все же кинул мяч, превратив в сплошную гематому свой поле, и Мина, мгновенно оказавшись рядом с коллегой, взяла его за руку и второй начала излучать желтый мягкий свет. Пусть Пикколо и не разбирался в магии, но Мина не Пикколо, и она кое-как смогла подражать намеканским способностям исцеления. Сотри голова, который пялился на нее красными светящимися глазами, в шоке крикнул. «Невозможно, я не могу стереть твою причуду». «А зачем вы решили стереть мою целебную энергию? У тебя в записях о причуде нет способности исцеления, я не могу позволить тебе использовать непроверенную причуду на учениках». «Ну, я закончила, можете проверить». А насчет причуды я всегда говорила, что научилась пользоваться жизненной энергией, которая есть во всех живых организмах, а мне сказали, что я ничего не понимаю, и у меня усиливающая причуда, полет и манипуляция энергией. Может, я не понимаю, что моя причуда должна перестать работать, когда вы на меня смотрите и она не перестает. Перестань прикидываться дурочкой, мы разберемся с твоей причудой и ложными данными о ней. Ох, я буду вам очень благодарна и даже дам вам запись диктофона, где есть полный разговор с проверяющим мою причуду. Мне он сразу показался каким-то жуликом, который не понимает, как делать свою работу. Айзава нахмурился и кивнул, но Мидорию отправил на рентген и проверку исцеляющей пенсионерки, которая зовет себя девочкой. В итоге долбоеба, что меня не стал слушать, пару лет назад уволили, и его начальство понизили в должности. Вину, конечно, хотели сбросить на меня, но... Крыса, которая директор, как только выслушала мои объяснения по поводу ки, осознала, что это нихуя не причуда, но никто не поверит в эту эзотерическую энергию, пусть Мина даже пошлепает их по лицу созданным из ки огромным членом. Они назовут это такой причудой, ибо их физика опровергает всю ненаучную чушь вроде души и всяких энергий живых существ. Но крыса почувствовала, как Мина влила в него энергию и активировала его собственную ки. Она унизу мизерная, но не почувствовать ее уже просто невозможно. Потому крыса натравила юристов и пропихнула концепцию энергетической причуды ки, которая дает комплекс способностей телу, которые невозможно отменить любыми отменяющими причудами. И комитет по причудам схавал это. Теперь у Мины только способность клонирования и кислотной слизи, а также новая энергетическая причуда ки с кучей свойств. Более важным было то, что Мина может исцелять. Портить отношения с целителем – это идиотизм, а крыса как бы гением считается, вот и не стал делать глупостей, сосредоточившись на изучении взятки Мины в виде своего пробужденного ки. Целителей было очень мало, еще меньше, чем удобных усиливающих причуд с полетом. В общем, пусть Кика, Тога, Манами и Мирука и не умели исцелять, но они могли развить эту способность из-за обладания ки, отчего теперь им все грехи простили и при поддержке крысы стимулировали дальнейшие тренировки их причуды. Но это шевеление и заговор крысок остались незамеченные никем из учеников. Особенно беззаботная аура была у девушек, которые одна за другой присоединялись к общению с друг другом. Сую хоть и побаивалась этих слишком распутных девушек, особенно Тогу, которая уже пару раз просила ее поделиться кровью, но в итоге привыкла и начала, как и Урарака с Мамайтору, спокойно реагировать на супер-троицу. А супер-троица они потому, что выбрали одинаковый дизайн костюмов, состоящих из черных облегающих костюмов с красными плащами и буквами «С» в пятиугольнике на груди. Мина была поклонницей классики и, естественно, знала о Супермене, но костюм стал несколько заезженным после того, как каждый второй герой сотню лет пытался ему подражать, и не только герой. Злодеи тоже носили костюм Супермена, именно из-за этого он резко стал терять популярность и исчез на последние 100 лет, появляясь только у всяких задротов-слабосилков. Но то был старый дизайн с трусами поверх колготок. У Мины же с девочками с ним общими были только плащ и пятиугольник на груди. Так что это почти оригинальный дизайн для этого мира. Да и плащи на двух заклепках легко сбросить, чтобы не мешал в бою. Можно было без плащей, но, посмотрев на пускающего слюни карлика, девушки поплотнее спрятали свои обтянутые суперпрочной тканью жопки и сиськи от извращенных собачьих глаз Минеты и остальных парней. В общем, супертроица получила свое прозвище вполне справедливо. Но более важно то, почему их заставили одеть этот костюм. Практически через день после проверки причуд отправились на тренировки, имитирующие бои злодеев с героями. И очевидно, что Мину поставили героем против Кики и Тоги. Тога, как более знающая в боевых искусствах, собралась разобраться с героями, в числе которых помимо Мины была Асу и Цую. И вот они идут по коридору и замечают, как в темном углу засветились два золотых огонька глаз. Хи-хих. Мина-чан, Цую-чан, я сейчас вас съем. В комнате наблюдений все переглянулись, посмотрев на своих одноклассников, и поняли, что у тех также побледнели лица, уловив в этом испытании намек на сюжет какого-то ужастика, в котором на главного героя охотится непобедимая людоедская тварь. В этом случае это был супервампир, который реально мог сожрать бедную жабку, и одна надежда на то, что Мина защитит свою напарницу. Они заметили только вспышку света, и пальцы Тоги замерли в паре сантиметров от вздрогнувшей от шока лягушки. Мина уже схватила и удерживала удушающим Тогу, не давала ей прикоснуться к Цую. «Мина злюка, я только чуть-чуть ее укушу», и дернулась в сторону, снеся Миной бетонную стену и подняв пыль. Жабка, похоже, сломалась, потому как, наплевав на двух барахтающихся монстров, она пожала плечами и стала подниматься по лестнице, пока Мина всячески останавливала Тогу от того, чтобы она добралась к жабке, причем не было нанесено ни одного удара, кроме случайно разрушенных возней двух девушек стен.